Еще не взошло солнце. Его первые розовые лучи еще не легли на зубчатые стены города, на ярко-красные черепичные крыши, а ворота распахнулись, и сотни желающих увидеть поединок двух достойнейших рыцарей двинулись к кристалищу. Конечно, большинство жителей Толедо было на стороне Гонсало де Гусмана, который смог победить конфидента короля, славного дона Гуана Кихаду из Овьедо. Но все знали, насколько силен и отважен дон Мартин, рыцарь арагонского короля. Все знали, что он одержал множество побед, и имя его прославлено во всех уголках Испании. Дон Мартин победил черного барона, а это был замечательный рыцарь, говорил пожилой горожанин своему приятелю, торговцу шкурами и мехами. Да-да, я был на том поединке. Это был великий бой. Черный барон дрался, как лев, но дон Мартин ни в чем ему не уступал и смог вырвать победу. Послушай, а почему дон Мартин не служит нашему королю, а обосновался при дворе короля Арагонского? Не знаю. Наверное, тот платит ему больше. А может быть, дон Мартин не пришел на службу нашему королю, потому что здесь был дон Гуан Кихадо, и дон Мартин боялся скрестить свой меч с мечом конфидента нашего короля? Нет, что ты, дон Мартин никого не боится. Люди занимали места, кто-то садился на скамьи, кто-то просто на землю. Поле было огорожено невысокой оградой, за ней располагались трибуны, украшенные богатыми коврами. Над одной трибуной был поднят флаг короля Кастилии, Леона и Астурии, а над другой реял флаг короля Арагона. На поле полукругом возвышались уступами скамьи, места для знати были покрыты богатыми коврами. Наконец запели трубы, и из ворот города выехал король Педро I со своей свитой. Все рыцари были облачены в яркие праздничные одежды. Дамы надели свои самые красивые наряды. Ведь нечасто в последнее время в Кастилии проводились такие турниры, и каждая из дам хотела показать себя во всей красе. Народ шумно рассаживался на задних скамьях. На видных местах сидели знаменитые толедские купцы во главе с доном Бальтрафио. Прибыли даже рыцари из соседних городов и замков. Все они были со своими оруженосцами. Ограда вокруг кристалища была обвита цветами и зеленью. Появление принцессы Марион и прекрасной Камиллы взволновало всех присутствующих, и взоры рыцарей и горожан были надолго прикованы к ним. «Как она хороша!» — воскликнул какой-то купец. «Да, она прекрасна», — ответил мой юноша, и по его страстному взору было видно, что он безумно влюблен в прекрасную Камиллу. На одной из трибун появился епископ со своим окружением. На главном священнике Кастилии были белые одежды, расшитые золотом. Епископ чинно опустился по правую руку своего короля. А на другой стороне поля, прямо напротив Педро I, занимал место со своими рыцарями его родной брат, герцог Трастамарский Энрике. На лице герцога сияла радостная улыбка. Он предвкушал легкую победу своего конфидента над доном Гонсало де Гусманом, ведь последний не был таким многоопытным бойцом, как дон Мартин, и его шанс победить славного рыцаря был невелик. «Я думаю, этот поединок будет недолгим. Мы даже не успеем утомиться созерцанием, как дон Мартин возвестит о победе над Гонсало де Гусманом». «Да, скорее всего, так это и будет», — кланяясь, отвечали рыцари. «Дон Мартин — настоящий боец, ему нет равных среди всех рыцарей Испании. Что там какой-то Гонсало де Гусман? Если был жив конфидент Педро I, то поединок мог быть подлиннее, и мы могли бы насладиться зрелищем. А так, бой не будет очень длинным. Дон Мартин быстро справится с этим молодым, хотя и смелым рыцарем. Герцог Трастамарский поправил корону на своей голове и, положив руки на подлокотники кресла, взглянул на трибуну, где сидел его брат, Педро I. Между ними уж давно не было понимания, а царила вражда, часто приобретавшая формы открытого вызова. «Если победит Дон Мартин, — подумал герцог Трастамарский, — это будет еще один удар по могуществу моего родного братца, и богатая Калахара отойдет под мою опеку». Налетел порыв ветра, затрепетали рыцарские знамена, вздрогнул и высоко поднялся на шесте стяг короля Кастилии, Леона и Астурии. Также взмыл в небо и стяг Арагонского королевства. Донна Камила, сидя в своем кресле, смотрела вокруг себя невидящим взором. Все, что происходило вокруг нее, казалось ей каким-то удивительным сном. Она слышала голоса, восклицания, радостные крики, слышала, как трубят трубы, ржут боевые лошади, но все это было где-то очень далеко. Ее губы произносили имя возлюбленного, но тут же из прекрасных уст срывались слова проклятия и ненависти. «Мой дядя должен быть отмщен. Дон Гонсало де Гусман должен погибнуть. Обязательно должен погибнуть. Нет, никогда. Он должен остаться в живых и победить Дона Мартина, ведь я все еще люблю его». Принцесса Марион, сидевшая неподалеку от Камилы, слышала обрывки фраз. Шепот и с нескрываемым удивлением смотрела на свою соседку. «Донна Камила, вы, наверное, будете молиться за то, чтобы Бог даровал победу Дону Мартину?» «Да, да, да!» выкрикнула прекрасная Камила, хотя ее сердце билось в унисон со всем другим словам. «Нет, нет, нет! Победа должна достаться моему возлюбленному, дону Гонсало де Гусману. Он самый достойный рыцарь. А если победа достанется дону Гонсало де Гусману, он будет вами прощен!» поинтересовалась принцесса и злорадно улыбнулась. Она прекрасно понимала, в какой сложной ситуации находится красавица Камила, и как тяжело сделать ей свой выбор. Принцесса понимала, что сейчас в душе Камилы идет страшная борьба. Сейчас душа Камилы разрывается на части. Ее поражало то хладнокровие, с каким красавица Камила взирает на приготовление к страшному смертельному поединку. «Отец», — обратилась она к Педро I, — «мне кажется, что мы сделали правильный выбор, и Дон Гонсало де Гусман будет достоин его». «Хорошо бы, моя прекрасная Марион, чтобы так и было. Ведь Калакара замечательный, очень богатый город. Отец, а можно ли будет сделать что-нибудь, если наш конфидент погибнет?» спросил принц Санчо. «Нет, сын мой, мы должны вести себя честно. А коль уж я, король Педро I, дал слово, то мы должны будем сдержать его. Если наш конфидент падет от руки дона Мартина, значит, Калахара будет навсегда принадлежать Арагонскому королю и моему брату Энрике, герцогу Трастамарскому». «Эх, отец, как плохо, что у нас нет такого рыцаря, как Мартин». «Ничего, сын мой», — негромко сказал король, — «все в руках Божьих. И, возможно, сегодня его благодать снизойдет на дона Гонсало, и он сможет одолеть великого Мартина». «Нет, отец, чудес не бывает!» — воскликнул Санчо. «Я думаю, что нам уже стоит распрощаться с Калахарой». «Не говори таких слов!» — сердито сказал король. «Пока бойцы не скрестили копья, не говори! Наберись терпения! Король должен быть терпеливым и мудрым. Только так он сможет править народами, которые вручили свою судьбу в его руки». «Да, отец, ты умудрен опытом, и тебе легко рассуждать. А у меня в душе клокочет ужасный огонь. Мне хочется броситься на помощь Гонсало де Гусману. Хочется вонзить свое копье прямо в сердце дону Мартину, чтобы Калахара не досталась герцогу Трастамарскому. Не спеши, сын мой. Все так и будет. Дон Мануэль Ортега, облаченный в богатые и расшитые золотом и драгоценными камнями одежды, стоял за спиной красавицы Камилы. Его тонкие губы кривились в презрительной усмешке. Он предвкушал радость от того, что дон Мартин победит Гонсало де Гусмана, так ненавистного ему. Он прислушивался к тому, о чем говорит король с принцессой и принцем, также к словам, которые срывались с уст прекрасной Камилы, и к ропоту и ликованию толпы, которая увидела Гонсало де Гусмана, подъезжавшего к кристалищу. Люди, вскинув руки, приветствовали его. Такая же толпа, а может быть, еще и сильнее, приветствовала славного рыцаря дона Мартина. Гонсало де Гусман был на белом коне, а дон Мартин на черном. Каждый из рыцарей для этого поединка облачился в цвета своего короля. Гонсало де Гусман был одет в плащ, расшитый белыми ярко-красными полосами. Его плащ развивался, кольчуга сверкала. Белый конь нетерпеливо стучал копытом в землю, как бы желая как можно скорее сорваться с места, неся своего господина либо к неминуемой смерти, либо навстречу бессмертной славе. «Донна Камила», — обратился Мануэль Ортега к своей прекрасной соседке, — «как вы думаете, будет ли милость Божья с вами?» «Да, дон Мануэль». Я хочу, чтобы Бог помог отомстить мне за смерть моего горячо любимого дяди. Я думаю, Господь будет милостив. Ведь сейчас во всей Испании нет рыцаря лучше, чем дон Мартин. Я вам верю, дон Мануэль, что дон Мартин — прекрасный рыцарь, прославленный на всю Испанию. Но я знаю, я чувствую, — прекрасная Камила приложила руку к груди, — что дон Гонсало де Гусман тоже не обделен милостью Божией, и тяжело сказать, чья же сегодня удаль возьмет верх. Донна Камила насупила брови и задумалась. Она чувствовала себя лишней на этом турнире, но уйти она тоже не могла. Ей нужно было все увидеть и все прочувствовать. Она так и не могла решить, за кого же ей переживать, за кого вознести молитву Господу Богу. Она была то подавлена и растеряна, когда в ее душе тяжелыми черными волнами закипала ненависть к своему возлюбленному, то любовь, как голубая и чистая вода, заполняла ее душу. И тогда на губах красавицы начинала играть нежная улыбка, а глаза подергивала влажная пелена, и они сверкали, как бриллианты. Нервные движения тонких пальцев выдавали то, что творится сейчас в душе прекрасной Камилы. Они не находили себе места, комкали край черной траурной одежды, впивались в подлокотник кресла, то ладонь находила ладонь, пальцы с болью переплетались между собой, и казалось, что ей не разорвать их. А голубая жилка на шее билась так сильно, что прекрасной Камилле чудилось, что все слышат, как грохочет сердце в ее груди. Принцесса Марион положила свою руку на плечо Камилле. «Не стоит так сильно переживать, моя дорогая, а я и не переживаю, ваше высочество», потупив взор, ответила Камилла. «Ну, милая, это вы говорите, что не переживаете. А по вашим рукам видно, что вы буквально не находите себе места, не зная, за кого молиться». «Я знаю, за кого молиться», — тихо ответила Камила. «И за кого же вы вознесете молитву Господу Богу? Я хочу, чтобы мой дядя, достопочтенный дон Гуан Кихадо, был отмщен. Был отмщен именно сегодня я устала ждать». «Вы ошибаетесь, Камила», — сказала принцесса. «Вы совсем не за дона Мартина будете молиться. Ведь в вашем сердце все еще жива любовь к дону Гонсало де Гусману, и не пытаетесь ее скрыть. Я же все равно все вижу. Да, Любовь к нему все еще живет в моем сердце, но ненависть сильнее любви, сильнее. И поэтому я прошу Господа помочь дону Мартину. Господи, направь острие его копья прямо в сердце человека, который мне так ненавистен. «Камилла, не будьте такой жестокой», — ехидно заметила принцесса Марион. «Не стоит желать смерти того, кого вы так любите. Я его ненавижу, Ваше Величество, я его ненавижу». Черные одежды качнулись. Казалось, что Камилла сейчас вскочит с своего места и покинет ристалище, но она нашла в себе силы и, широко раскрыв глаза, посмотрела на желтый песок, засыпавший поле, на котором вскоре должен произойти этот ужасный поединок. Господи, услышь мою молитву, услышь, я молю тебя, молю, помоги ему, помоги, но... Имя Камилла так и не назвала. Она прекрасно понимала, что Господь Бог и без ее слов поймет, чье копье должно быть обличено его благодатью.